Глава третья. Дорога в никуда. Небо над головой было очень странным, какого-то блекло-лилового цвета. Прямо над макушкой висело солнце, но оно не было похоже на настоящее. Это был скорее розоватый шар, который светил, но совсем не грел, отчего по коже бегали мурашки. Вокруг, куда ни глянь, простиралось поле с высокой фиолетовой травой. И пахло все это чем-то незнакомым, то ли конфетами, то ли сырой землей. Маргоша с надеждой посмотрела на брата. Когда он говорил так уверенно, становилось не так страшно. Она еще крепче прижала к себе питомца. «И что ты решать собрался, великий предводитель?» — проворчал Тимоха, тряхнув своей белой с рыжими пятнами шерсткой. Он покрутил мордочкой, и его маленькие глазки-бусинки сердито сверкнули. «Может, ты по этим странным звездам дорогу домой найдешь? Или карту местности нарисуешь?» Владик сделал вид, что не услышал язвительного замечания морской свинки. Он нахмурил брови, изображая серьезные раздумья. «Солнце сейчас там, значит, нам нужно идти!» Сознанием дела произнес он, вспоминая, как в одной передаче про выживание учили ориентироваться. «Туда, где тебя ждет большое разочарование!» Не унимался грызун. «Ты на это солнце-то посмотри, знаток! Оно же розовое и висит прямо над головой! Любой компас бы с ума сошел! Что он, в принципе, недавно и сделал, ты сам видел! Мы не в нашем лесу, Владик! Мы вообще не в нашем мире!» Эта мысль неприятным холодком уже и так закрадывалась в душу. Но теперь, когда Тимоха произнес ее вслух, стало по-настоящему жутко. Владик сглотнул. Он и сам прекрасно понимал, что говорящая морская свинка и фиолетовая трава — это что-то из области фантастики, а не обычная прогулка по подмосковному лесу. Но признать это вслух значило признать, что они не просто заблудились, а попали в настоящую серьезную беду. «Хватит!» Вдруг громко топнула ногой Маргоша, и ее голос задрожал от подступающих слез. «Прекратите ругаться! Что нам теперь делать? Мы тут одни!» Владик посмотрел на сестру, на ее огромные испуганные глаза, в которых блестели слезинки, и вся его напускная храбрость тут же улетучилась. Он подошел и неловко по-мальчишески обнял ее за плечи. «Прости, Тимоха прав», — тихо сказал он. «Но это не значит, что нужно плакать и сдаваться. Мы что-нибудь придумаем. Нужно найти какой-нибудь ориентир». Они снова принялись осматриваться по сторонам. Бескрайнее лиловое поле уходило к самому горизонту. И только в одной стороне, очень-очень далеко, виднелась темная полоска леса. Он казался таким далеким, что до него, наверное, пришлось бы идти целый день, а то и больше. «Вон деревья!» Первой заметила Маргоша и показала пальцем. «Там могут быть люди или хотя бы ручей. Я пить хочу!» «Логично!» — кивнул Владик, обрадовавшись хоть какому-то плану. «Это лучше, чем просто стоять здесь и ждать неизвестно чего». Решение было принято. Путь предстоял не близкий. Высокая по плечи Маргоши трава путалась под ногами и неприятно царапала голые руки. В воздухе с громким жужжанием проносились незнакомые крупные насекомые с радужными крыльями, похожие на маленькие вертолетики. Маргоша несла Тимоху на руках, как самого дорогого пассажира, а тот не прекращал ворчать. «Поаккуратнее, пожалуйста!» — жаловался он, когда Маргоша в очередной раз споткнулась. «У меня сейчас морская болезнь начнется, только сухопутная. И вообще, почему я должен терпеть эту тряску? Я ценный свидетель и участник межмирового перемещения. Меня нужно нести на бархатной подушечке!» «Тише ты, свидетель!» — отмахивался от него Владик, хотя и сам уже порядком устал. Ноги гудели от ходьбы по неровной качковатой земле, а во рту совсем пересохло. Казалось, они шли уже целую вечность. Розовое солнце медленно ползло по лиловому небу, но далекий лес, кажется, ни капельки не приближался. Дети совсем выбились из сил. Маргоша уже начала тихонько всхлипывать, а Владик был готов разреветься от усталости и безысходности. Как вдруг он, шедший впереди, резко замер. «Смотрите!» Он стоял на самом краю поля, а дальше начиналась самая настоящая дорога, вымощенная крупным серым камнем. Она была очень старой. По краям вся заросла мхом, а некоторые камни потрескались. Но это была дорога. А где есть дорога, там должны быть и те, кто по ней ходит. «Ура!» Радостно закричала Маргоша и, забыв про усталость, бросилась вперед. Они выбежали на твердую поверхность и с огромным облегчением опустились прямо на теплые от странного солнца камни. Как же приятно было чувствовать под ногами не мягкую путающуюся землю, а надежную твердую опору. «Ну, что я говорил?» — с гордостью сказал Владик, хотя сам всего минуту назад уже ни на что не надеялся. «Главное, не вешать нос!» Тимоха уже открыл рот, чтобы съязвить что-то в ответ, но вдруг замер и навострил уши. «Тихо!» — прошептал он так серьезно, что дети сразу поняли, дело не шуточное. Они замерли, перестав дышать, и в наступившей тишине они услышали новый звук. Сначала это была едва заметная вибрация, которая шла от камней. Потом донесся тихий, далекий гул. Звук становился все громче и отчетливее. Это был скрип множества колес, цокот копыт и гул голосов. Со стороны, противоположной лесу, по дороге к ним кто-то приближался. И этот кто-то был большим. «Прячемся!» — скомандовал Владик шепотом. Они мигом соскочили с дороги и нырнули обратно в высокую фиолетовую траву, притаившись у самого ее края. Кто едет по этой древней дороге? Друзья или враги? Сердца бешено колотились в груди от страха и жгучего любопытства. Шум становился все ближе, и вот уже можно было разглядеть впереди облако пыли.